если в клубе сгораешь. Бичи хотят, но почему-то скрывают так. Я не могу уже, так хочется взять ее. Губками тянется ко мне. Блонды и брюнетки, мне не важно. Наш лайфстайл, бабки и на марки. Я хатлайнер, напьян. Грязный ублюдок.